Звучит красиво, и все же с госконцертом связываться не хочется, уж больно скромные там доходы, верно, но это на первый взгляд, а на второй все выглядит несколько иначе, поскольку эта контора предоставляет лучшие залы, аппаратуру, световое оформление, организует гастроли по стране, оплачивает транспортные расходы, гостиницы, выплачивает командировочные, которых, кстати, хватает не только на питание, ну и гонорары за концерты, ведущим вокалистам по 5 рублей плюс рубль за аншлаги. А залы у вас, конечно, будут полные, потому ты и Ольга будете получать около 80 рублей в месяц при 3 концертах в неделю. При этом вас будет знать вся страна. Разве это плохой вариант? Плюс ваши доходы от записанных пластинок и твои от авторских прав. Не знаю, как ты живешь в Москве, но здесь ты точно будешь жить в шоколаде и купаться в лучах славы, как и подобает Орфею. Так что ты решил, отказываться от какого предложения мне было неудобно, а соглашаться нельзя, потому я выбрал неопределенный ответ. В общем, я не против, но нужно посоветоваться с парнями, возможно, не все из них согласятся. Не нужно, я уже это сделал. В пятницу за этим столом сидела ваша Оля, и мы с ней этот вопрос обсудили. Она согласна, а сегодня на репетиции она поговорила об этом с вашими музыкантами и тоже смогла их убедить. Получается, что дело только за тобой. Ах, вот на что она намекала, говоря о госконцерте. Подумал я, а когда она поговорила с парнями? Похоже, тогда, когда я бегал за бандитами. Ну и что мне делать? Ездить я никуда не смогу, а вот моим парням это наверняка понравится. Вот только вокалиста им нужно будет найти, но это уже их проблема. Что ж, обламывать их я не стану. Я соглашусь, а дальше пускай сами выкручиваются. И потому мой ответ прозвучал достаточно твердо. Ну, если коллектив согласен, то и я не стану возражать. Вот и отлично. Давайте выпьем за это. И чиновник снова разлил вино по бокалам. А теперь давайте обсудим еще один вопрос. Как ты видишь, мы с женой можем кое-что для вас сделать и с удовольствием это сделаем. Однако взамен мы тоже кое-что хотим, а точнее, всего лишь одно. Ты должен стать членом нашего клуба с названием «Ключи». «Ключи?» – недоуменно спросил я. «Первый раз слышу о таком обществе». «Конечно, потому что о нем знают только члены этого клуба, если, конечно, они держат язык за зубами». «Ключи» – это аббревиатура, которая расшифровывается так. «Клуб любителей чистого искусства». «Чистое искусство?» «Опять-таки ничего об этом не знаю». «Да, тогда, Таня, прошу, расскажи нашему гостю, о чем идет речь». «Охотно». «Виктор, я уверена, что ты, как и большинство людей, знаешь, что в Древней Греции несколько столетий проводились Олимпийские игры, и что участники на них соревновались совсем без одежды. Однако далеко не все знают, что в то время были и театры, в которых актеры пели и танцевали совершенно обнаженными. Такое искусство в Древней Греции назвали чистым. Почему именно чистым, не очень понятно, возможно, потому, что одежду они считали грязной, а может, потому что перед выступлением у таких актеров было принято мыться и показывать зрителям свое чистое тело. Не знаю, с тех прошли столетия, но чистое искусство живет до сих пор. Например, в Европе и в Америке есть театры, в которых актеры выступают совершенно нагими, причем не только драматические театры, но и оперные. Есть чистые балеты и даже симфонические оркестры. Мы с мужем любим такое искусство и потому по возможности его посещаем. Года 3 назад мы были в Латвии и смотрели стриптизы с полным обнажением. Прекрасное зрелище. И танцы, и музыка, и, конечно, обнаженные тела. А в позапрошлом году уже прокатились по Австрии и посмотрели там не только обнаженный балет, но и обнаженный симфонический оркестр. Спрашивается, а музыкантам зачем обнажаться, а затем, что посещаемость, а значит и доходы, таких оркестров выше, чем обычных. Потому что многие зрители хотят видеть на сцене то самое греческое чистое искусство. Ну а в прошлом году мы ездили в Грецию и попали там на концерт 3 танцевальных коллективов, которые тоже выступали без одежды. Один – женский, другой – мужской, а третий – смешанный. На их телах были всевозможные украшения, иногда рисунки, иногда татуировки, но ни одного элемента одежды, даже на ногах. Все танцы были просто очаровательными и очень разнообразными, а сертаки в исполнении обнаженных мужчин смотрелся просто волшебно. У нас в стране, увы, такое искусство запрещено, зато его любителей наверняка не меньше, чем за рубежом. Потому мы с мужем и решили создать ключи с целью породить нечто подобное и у нас, хотя и нелегально. А из сегодняшних газет мы узнаем, что такое искусство, оказывается, появилось на нашей музыкальной сцене, причем его главный исполнитель сейчас сидит за нашим столом. К сожалению, мы не были на вашем вчерашнем концерте и, значит, многое пропустили. Но мы очень надеемся, что ты вступишь в наш клуб и будешь радовать нас своим чистым искусством достаточно регулярно. Кстати, заседание клуба проходит в этом зале, а сценой служит вот та тигриная шкура. А во, какое необычное предложение. Но это же неприлично, петь без одежды. Я же не сам разделся, меня зрители раздели. Ну да, раздели зрители, а пел ты уже без принуждения. В разговор вступил Воронин. Да, зрители просили, но не заставляли. А если зрители просят, значит, для них это вполне прилично, а значит, можно и спеть. Разве ты не так рассуждал, ХМ? Может и так, и много человек в вашем клубе? Пока нет, всего полтора десятка, но это весьма известные творческие люди нашего города. Есть поэты, певцы, музыканты, балерины, театральные актеры и даже один фокусник. И сколько мы его смотрим, никак не можем понять, куда он прячет исчезающие в его руках предметы, если на нем совершенно нет одежды. Однако их имена я тебе не могу назвать, пока ты не стал членом клуба. А возраст? Стариков не слишком много, стариков нет вообще. Я в этом клубе самый старый, а мне еще нет и 40. Кроме того, нет толстых, тощих и некрасивых, все члены клуба за собой хорошо следят. Главные принципы приема в наш клуб – известность, красота, готовность выступать без одежды. И ты как раз подходишь по всем этим критериям. Ну так что, согласен, даже не знаю. Надо подумать. А как проходит вступление в ваш клуб? Просто по согласию. Не совсем. Сначала предварительный отбор в этом зале и в этом составе, потому как мы с женой являемся не только основателями, но и руководителями клуба. А потом согласие других членов на очередном заседании. И как проходит отбор? Просто беседа и все? Нет, не просто. Кандидату предстоит выполнить несколько наших заданий, точнее, три. И первое из них для тебя будет таким: спеть нам в том же виде, в котором ты пел последнюю песню на воскресном концерте. Напомню плюсы нашего клуба: грамзапись, авторские права, госконцерт, гастроли, завтра по стране, а послезавтра, глядишь, и по Европе прокатитесь. Так что, Орфей, ты готов петь по всей стране? Нет, мне это не нужно, хотел ответить я, но снова вспомнил о своих парнях и потому сказал совершенно иное. Да, ради этого я готов. Тогда снимай всю одежду и клади ее на диван, а потом вставай на тигровую шкуру и пой ту самую песню. Никогда я не думал, что это итальянское творение мне придется петь в таком месте, в такой компании и в таком виде. Но, как говорится, назвался груздем, полезай в кузов. И я стал раздеваться. Когда я стал на шкуру и уже приготовился петь, Воронин меня остановил. «Еще один момент», — сказал он, после чего подошел к тумбочке, достал оттуда альбом и карандаш, а потом вернулся к столу. Вопреки бытующему мнению о том, что чиновники сами ничего делать не могут, а могут только запрещать, скажу, что я пишу книги, играю на скрипке и фортепиано, сочиняю песни, рисую картины и ваяю скульптуры. Моя жена, кстати, тоже обладает рядом талантов, но об этом потом. В последнее время я решил изваять скульптуры всех членов нашего клуба размером в половину их роста, в том числе и твою. Но ваяю я не с натуры, чтобы не отнимать драгоценное время наших знаменитостей, а с тех рисунков, которые я набрасываю во время их выступлений. Вот и сейчас, пока ты будешь петь, я набросаю пару твоих видов, сзади и спереди. Так что во время пения старайся двигаться поменьше. Все, я готов, начинай. И я начал петь без всякого аккомпанемента перед двумя супругами, которые пообещали мне и моей группе целую гору сладких пряников. Жена при этом смотрела и слушала меня очень внимательно, а муж больше смотрел на мое тело и отражал его на бумаге. Когда я спел один куплет и припев песни, он сказал: «А теперь повернись к нам спиной». Я повиновался, а когда закончил петь, он добавил: «Прекрасно, эскизы готовы, по ним я могу начать лепить скульптуру, как только закончу другую. Хотите взглянуть?» Я подошел и посмотрел на рисунок. Несмотря на минимум штрихов, схожесть была сильной. Воронин действительно мог рисовать. «А теперь переходим ко второму заданию», – произнес он. «Дело в том, что в нашем клубе мы общаемся не только духовно, но и физически. И первая форма такого общения – это танцы. Витя, ты же не против потанцевать с моей женой?» «Не против», – просто ответил я. Татьяна тут же встала со своего места, подошла к мужу и повернулась к нему спиной. «Дорогой, помоги!» И как только молния была расстегнута, спустила свое платье до самого пола. Под ним у нее не было абсолютно ничего. Мы с ней прошли на шкуру, а муж подошел к фортепиано, сел на стул и начал играть и петь. «В Хиридай бегин то тел лукхе сторы оф хов грята лови цанбе», услышал я и тут же узнал знаменитую лови сторы, историю любви. Он пел хорошо, а играл еще лучше. Мы с Татьяной прижались друг к другу и стали двигаться в такт музыки, лаская наши тела и не отрываясь глядя в глаза. Теплая волна пробежала по моему телу, потом еще одна и еще. Когда песня закончилась, мы остановились, а муж продолжил. «Есть у нас и другие формы общения, но сейчас мы не будем их вспоминать, а сразу перейдем к последнему. Витя, приласкай мою жену, а потом я приласкаю тебя». Я посмотрел на чиновника с удивлением, но возражать не стал, мне уже хотелось чего-то большего, чем танец. Вместе с Таней мы улеглись на диван и стали друг друга обнимать, целовать и ласкать. Тем временем в комнате зазвучала новая музыка в исполнении ее мужа, «Лунная соната Бетховена», глава 14, ключи. Вечером того же дня, а точнее, почти в полночь, я отправил начальнику очередной отчет, а утром получил его ответ, в котором он хвалил меня за интересное общение с чиновником культуры и одобрял мое стремление вступить в клуб «Ключи». Хотя это было написано в таких словах, что больше походило на требование. «Тебе необходимо собрать о клубе как можно больше информации», – писал он. «Что ж, если начальство требует, значит будем выполнять». Во вторник вечером мы снова приступили к репетициям и на сей раз стали разучивать песни новой программы. Они были не слишком простые, и потому с ними пришлось поработать серьезно. Зато когда у нас стало получаться, и когда мы подключили вокалы инструменталистов, драйв от музыки и хорового пения был такой, что не уступал оригинальному исполнению. Во время репетиции я опять подумал о госконцерте, стоит ли туда переходить. Для парней это, конечно, было плюсом, но точно ли они этого хотят? Вдруг Ольга или Воронин исказили их слова, и я решил сам спросить их об этом, в глубине души надеясь, что они откажутся, тогда мне не пришлось бы их подводить. Но они подтвердили свое желание, особенно о гастролях по стране, а я опять не решился им сказать, что не смогу принять участие в этом мероприятии. После репетиции Ольга пригласила меня к себе, и я, конечно, с радостью согласился. После бутылочки вина и легкой закуски мы занялись сексом, а когда изрядно в этом утомились, то расслабились и решили поговорить о нашем будущем. Разговор начала Ольга. «Сегодня днем звонил Воронин и приглашал нас в четверг на заседание клуба, если мы еще не передумали в него вступать. Что ты думаешь об этом? Овчинка стоит в выделке. Лично мне клуб сам по себе не интересен, выступать где-то голиком мне нисколько не хочется. Но я думаю, что гастроли по стране нашему коллективу не повредят, как я понял, ты и парни хотят именно этого. И значит, нам придется стать ключами, такое требование Ворониных, так как именно они руководят этим клубом, да и убеждать они умеют. Кстати, тебя оба уговаривали или только один?» «Оба. И близкий контакт тоже был с обоими?» «Да, сначала с женой, а потом с мужем. И, как я понимаю, у тебя было так же». «Именно так. Ну и как ощущение от члена в заднице?» «Неприятно, даже немного больно, а задница сегодня весь день зудела. Но чего только не сделаешь ради искусства. Впрочем, я это делаю просто ради парней и тебя. У меня при анале такие же ощущения. Не понимаю, как некоторые мужики этим занимаются регулярно. А ты, кстати, понимаешь, что если мы туда вступим, то нас будут иметь все члены клуба практически постоянно. У них там такие правила. Понимаю, но я не собираюсь в нем долго задерживаться. Я же сказал, я приехал всего на неделю, после чего уже вряд ли скоро вернусь. Третий раз в этом году шеф меня точно сюда не отправит. Так что вам нужно срочно искать другого вокалиста. Витя, ну что тебя там держит? Здесь у тебя будет все, что нужно для хорошей жизни, включая самое главное, ты будешь петь. В Москве у меня тоже есть много интересного. Петь, правда, там не получается, но ничего, жил я без этого и дальше проживу. Понятно. Так ты точно пойдешь к Воронину? Да, мы вместе пойдем и добьемся того, что он обещал, а потом придется с ним попрощаться. Хорошо, решено. В среду опять репетиция по тому же плану, но раньше, чем обычно, после нее мы собрались на концерт «Аргонавтов». В этот раз Ольга привезла слайд-проектор и показала нам слайды по тем странам, о которых мы собирались петь. Слайды были красивыми и потому нам очень понравились. Что касается «Аргонавтов», то они выдали неплохой концерт и по содержанию, и по звучанию. Парни делали простой, но качественный рок. Однако особенно хорош был вокалист. Его голос был мощным и звонким, а в его пении был отличный драйв. И я подумал, что он вполне может меня заменить. После концерта я сказал об этом Ольге, на что она ответила просто: «Мне он тоже понравился. Придется взять на заметку». В четверг еще одна репетиция, после которой мы уже играли все песни нового репертуара, хотя и не слишком уверенно. По ее завершению мы с Ольгой взяли такси и покатили к Ворониным. В дверях нас встретила Татьяна, одетая весьма необычно, в темно-бордовый шелковый плащ длиной до самого пола. После короткого приветствия она провела нас в тот зал, в котором мы недавно общались. В нем было все по-прежнему, даже поленья также горели в камине, а на столе стояли бутылки с вином, тарелки с бутербродами и вазы с фруктами. Но было и существенное отличие. На сей раз за столом сидело более десятка человек, не включая хозяев дома. Все они тоже были одеты в длинные плащи, но темно-синего цвета, а на их лицах были маски того же цвета, закрывавшие их глаза и часть носа. Никто не произносил ни слова, все они молча смотрели на нас. Воронин сидел в начале стола с торцовой стороны. На его лице не было маски, а его плащ был такого же цвета, как у жены, темно-бордовый. Татьяна предложила нам сесть на свободные стулья в конце стола, а сама села рядом с мужем. Когда мы уселись, Воронин встал со своего кресла и начал говорить: «Ну вот, все, кто мог прийти, уже в сборе, и потому, уважаемые члены клуба «Ключи», я открываю наше очередное заседание. Присутствуют сегодня не все, зато к нам пришли два человека, желающие вступить в наш клуб, и я надеюсь, что сегодня это произойдет. Позвольте мне их представить. Ольга Левицкая, вокалистка ансамбля «Поющие гитары» и исполнительница роли Фортуны в зонкопере «Орфея и Эвридика». «Уже нет», — перебила его Ольга. «В смысле? Меня уволили из ансамбля в связи с моим пропуском спектаклей». «Понятно, не знал, жаль». Кроме того, она является вокалисткой ансамбля «Орфей», популярность которого растет с его каждым выступлением. У этих парней не только аншлаги, о них уже пишет почти вся пресса нашего города. А теперь второй кандидат в члены нашего клуба. Виктор Артемьев, яркий вокалист и автор всех песен сегодняшнего репертуара этого ансамбля, а также исполнитель роли Орфея в мини-спектакле, который коллектив разыгрывает на сцене. Забыл сказать, что роль Эвридики в этом спектакле исполняет Ольга. А теперь я спрашиваю всех членов нашего клуба, есть ли у вас причины, по которым вы не желаете присутствия названных кандидатов в нашем клубе. Если есть, скажите об этом прямо сейчас. Ответом ему была полная тишина. Хорошо, тогда переходим к процедуре приема кандидатов в клуб. Как мы все помним, одно из условий членства – проживание в Ленинграде. Ольга, я знаю, что ты постоянно живешь в нашем городе, но нет ли у тебя планов сменить его на другой в ближайшее время? Нет, таких планов у меня нет. Хорошо. Виктор, ты постоянно живешь в Москве. Планируешь ли ты переехать в наш город? И что я мог ответить на этот вопрос? Конечно, мне пришлось врать. Да, я решил переехать в Ленинград. Мне очень нравится этот город, и особенно его возможности в творческом плане. Скоро я вернусь на недельку в Москву, чтобы утрясти там все необходимые дела, а потом окончательно вернусь сюда. Хорошо. Следующий критерий вступления в клуб – известность. Прошу всех членов проголосовать «за», если вы считаете кандидатов достаточно известными. На это предложение все члены клуба без исключения подняли свои руки. Отлично. Наши следующие критерии – красота лиц и тел, которую, надеюсь, мы скоро оценим. И, наконец, последний критерий – готовность кандидатов творить чистое искусство. Скажите, Ольга и Виктор, вы к этому готовы? Да, ответили мы с Ольгой почти одновременно. Тогда докажите это, исполните нам что-нибудь в этом стиле. Одежду кладите на диван, а музыкальные инструменты в вашем распоряжении. Небольшое уточнение, вдруг сказал один из членов клуба, сидящий недалеко от Воронина. Поскольку кандидатов двое, то и номеров должно быть столько же. Согласен, ответил ему Воронин. Кандидаты, слышали, с вас два номера. Мы не заставили себя уговаривать. Мы сняли с себя всю одежду, положили ее на диван, я взял со стены гитару, после чего мы встали рядом на шкуру у камина и начали петь песню, которую в оригинале поют Иглесиас и Хьюстон. После ее исполнения в зале раздались одобрительные аплодисменты. Я внимательно посмотрел на присутствующих, хлопали все. Для исполнения второго номера, который мы подготовили с Ольгой у нее дома, мы попросили включить медленную музыку, а когда она зазвучала, стали танцевать в стиле какого-то классического танца, название я так и не запомнил. Ольга меня ему обучила. При этом мы не только обнимали, но и ласкали друг друга руками. Но как видно, членам клуба этого было недостаточно, и потому один из них сказал довольно громко «контакт», а вскоре за ним это слово повторил еще один сидящий за столом. Мы с Ольгой сразу поняли, о каком контакте идет речь, мы даже были к этому морально готовы, но сейчас все же растерялись. Прямо здесь заняться сексом перед группой незнакомых людей? Нет. Несмотря на то, что мы считали себя людьми сексуально раскрепощенными, что-то нас останавливало, и мы не могли это перебороть. Потому я просто поцеловал Ольгу в губы, а потом стал целовать ее грудь, одновременно поглаживая рукой ее спину и попу. Она же взяла мой полувозбужденный член в руку, стала его гладить и слегка массировать, после чего он быстро перешел в боевое состояние. «Контакт» еще раз прозвучало в зале, и тогда Ольга решилась. Она ввела мой член в свою вагину и тут же сильно ко мне прижалась. Так мы и продолжили танцевать, пока музыка не закончилась. И опять раздались аплодисменты, на сей раз более оживленные, чем первые. «Браво», — сказал Воронин. «А теперь повернитесь лицом к камину, а мы будем голосовать». Мы повиновались. При этом мой член уверенно торчал вверх, и я решил прикрыть его руками, но Ольга мне это не позволила. «Не комплексуй», — прошептала мне она, и отвела мои руки в стороны, «здесь это неуместно. Прошу членов клуба ответить на следующий вопрос. Достаточно ли красивы кандидаты для вступления в наш клуб?» — спросил Воронин, а после небольшой паузы добавил, «отлично, решено единогласно. Следующий вопрос, готовы ли кандидаты к творчеству в стиле чистое искусство?» — единогласно. Наконец последний вопрос, согласны ли вы принять кандидатов в состав нашего клуба? «Прекрасно. Кандидаты, повернитесь к нам». Мы повиновались, а оратор продолжил. «Все члены клуба только что проголосовали за то, что вы соответствуете всем критериям членства в нашем клубе. Потому я поздравляю вас с вступлением в наше сообщество». При этих словах все члены клуба дружно захлопали. «А теперь послушайте и запомните наши внутренние правила. Ни один член не имеет права разглашать ни малейшую информацию о нашем клубе. Все члены обязаны регулярно являться на заседания клуба, которые проходят каждую неделю по четвергам в этом доме в 9 часов вечера, если, конечно, у них нет уважительной причины для отсутствия. Все члены обязаны раз в месяц демонстрировать в этом зале новые номера в стиле чистого искусства. Все члены клуба могут вступать в контакт с другими членами, если этого захотят, и обязаны вступать в контакт, если этого хотят другие члены. Однако для новичков у нас действует адаптивный период, ровно 5 заседаний, во время которого они имеют право на контакт с кем угодно, но могут отклонять желание контакта других членов. Далее, все члены должны постоянно следить за своими телами. Они должны быть стройными, чистыми и здоровыми. Растительности на них должно быть минимум, а лучше и вовсе без нее. Кроме того, все члены клуба должны обращаться друг к другу не по настоящим именам, а по клубным, в связи с чем я присваиваю вам такие имена. Орфей и Эврика, сокращенные от Эвридика. Имена других членов я вам скоро назову. В нашем клубе также запрещены любые формы насилия, ругани, даже повышение голоса при разговорах. Громко можно произносить лишь тосты и поздравления. Что еще? Ах да, все члены клуба обязаны платить ежемесячные взносы в размере 50 рублей, это на вина, закуски и прочие клубные расходы. Однако ту 1000 рублей, которую вы заплатили мне в качестве штрафа за игнорирование худсовета, я уже зачислил на ваши клубные счета, и потому первые 10 месяцев от уплаты взносов вы освобождаетесь. А теперь, пожалуй, для вас самое приятное. После этих слов супруги Воронины с какими-то бумагами в руках подошли к нам. «Это, Орфей, твои свидетельства и членские билеты Союза писателей и Союза композиторов. Так что можешь хоть завтра идти в ВАП и оформлять свои авторские права». И Воронин протянул мне 2 листа с напечатанными на них текстами и 2 документа в синих корочках, похожие на обычные пропуска. Затем заговорила Татьяна, передавая какие-то бумаги Ольге. «А это, Эврика, для тебя, поскольку ты, как я знаю, являешься директором вашего ансамбля. Это приглашение от ленинградского филиала фирмы «Мелодия» для записи вашей пластинки. Можете начинать буквально на следующей неделе с 9 часов. Инструменты, конечно, ваши, а все остальное мы вам предоставим. И насчет ваших гастролей по стране, работу в этом направлении мы с мужем тоже начнем на следующей неделе. А пока на воскресенье для вас заказан один из самых больших залов Ленинграда, он вмещает аж 1500 человек. Билеты будут по 2 рубля, и половина доходов все также ваша. После этого к нам подошел мужчина и вручил 2 плаща темно-зеленого цвета. Это плащи нашего клуба, носить их вы сможете только здесь. Наденьте их. Зеленый цвет, это цвет новичков, носить их вы будете первые 5 заседаний, потом получите синие плащи, это цвет постоянных членов нашего клуба. Ну а наше руководство, как видите, носит плащи бордового цвета. Под плащами не должно быть ничего кроме носков, поскольку полы здесь не самые теплые, невзирая на хороший камин. А теперь садитесь за стол и угощайтесь, сказал нам Воронин и вместе с женой пошел на свое место. Друзья, снимите маски и давайте выпьем за новых членов нашего клуба, воскликнула Татьяна, когда вино было разлито по бокалам. Я считаю, что у нас сегодня отличное пополнение, и мы все дружно выпили, после чего маски наконец были сброшены. Глава 15. Нью-проект. Я внимательно осмотрел всех присутствующих, но знакомых мне лиц здесь не было. Да и откуда я мог знать известных личностей прошлого, если советской культурой практически не интересовался? Я просто отметил, что примерно половина сидящих за столом составляли женщины не старше 30 лет, а другая половина – мужчины от 25 до 35. Что ж, пожалуй, самое время представить новичкам наших постоянных членов клуба, продолжила Татьяна. Начну с себя. Мое клубное имя – Мелодия, потому что я возглавляю ленинградский филиал фирмы «Мелодия». Моего мужа мы здесь зовем Культом, поскольку он является представителем отдела культуры горкома партии, ПРИМ, городской комитет КПСС, нашего города. Справа от меня сидит Фокус, он по профессии фокусник. За ним – Лента, чемпионка страны по художественной гимнастике в упражнениях «Лента и обруч». За ней сидит Щелкун, артист балета Мариинского театра, исполнитель роли Щелкунчика в балете Чайковского. Рядом с ним, Лебедь, балерина того же театра, исполняет роль одного из лебедей в балете «Лебединое озеро». По левой стороне стола сидят 2 представителя ансамбля современного танца. Парня мы назвали «Диско», а девушку – «Пламя». Она танцует так зажигательно, что создает ощущение огня, особенно когда одета в красное платье. За ними акробат, представитель циркового жанра. За ним поэт, это поэт с большой буквы, а за ним флейта, она играет на этом инструменте в симфоническом оркестре. А теперь пора перейти к деловому разговору, сказал Воронин, не поднимаясь с кресла. На этой неделе произошло весьма неординарное событие, о котором я спешу вам сообщить. Как вы знаете, 2 недели назад в горкоме я выдвигал предложение о гастролях нашей творческой группы в стиле чистого искусства по городам нашей области. Увы, поддержки я тогда не получил, зато на прошлой неделе я общался с министром культуры и получил его одобрение. Да-да, сам товарищ Демичев одобрил нашу инициативу, после чего секретарь нашего горкома тоже с этим согласился. «Одобрил, не верю своим ушам», – весьма скептично произнес Фокус. «Понимаю, я тоже поверил в серьезность его слов лишь после его пояснений, а они были такими». Министр сказал, что подобные выступления допустимы в закрытом и весьма ограниченном режиме и только с правильно выверенной идейной линией, то есть они должны выглядеть не как часть советского искусства, а как уродливое явление западной культуры. Я в ответ пообещал министру, что все будет выглядеть именно так, хотя где он увидел уродство, я так и не понял. Однако как выполнить его требования, пока не знаю, потому жду ваших предложений. Можно использовать зарубежный стиль одежды, то есть сначала выходить одетыми, а потом раздеваться, предложил Щелкун. Хорошая идея. Еще. Однако других идей не прозвучало, и тогда я решил вставить пару своих слов, если вы позволите. В настоящее время наш ансамбль работает над репертуаром песен на разных странах и городах. Если их вставить в ваш концерт, то это станет отличной отсылкой в зарубежье. А если еще на задний план проецировать слайды об этих странах, то сомнений об истоках данного вида искусства и вовсе не останется. Это уже добавила Ольга. Интересный вариант. Мне нравится, произнесла Татьяна. Но тогда всему вашему коллективу придется участвовать в нашем представлении. Вы на это согласны? Мы с Виктором, да, а с другими музыкантами надо поговорить. Против гастролей они в общем-то не возражают, однако в чистом виде, даже не знаю, но все как обычно упирается в стимул. Что ж, тогда поговорим о стимуле, это уже произнес Воронин. Нам разрешено самим определять финансовую сторону этого мероприятия, то есть назначать цены на наши представления. Однако есть и ограничения. Залы должны быть небольшими, а концерты закрытыми для широкой публики. Все билеты должны распространяться только среди партийного руководства и среди высших должностных лиц науки, культуры, образования, финансовых и силовых структур. Потому мое предложение такое. Билеты сделать по 10 рублей. Да, дороговато, но наше зрелище абсолютно уникально и чиновникам высшего звена вполне по карману. В итоге с зала на 600 человек доход составит 6 тысяч, из которых половина будет наша. Если в концерте будет участвовать 15 человек, то получится по 200 рублей на каждого. Ну а если мы будем давать концерты каждую неделю, значит за месяц заработаем по 800. Как вам такой вариант? Звучит красиво, одобрил Фокус. Лично я согласен. Поднимите руки, кого это устраивает. Руки подняли все без исключения, включая нас с Ольгой, причем наш директор добавила. Я практически уверена в том, что и наши парни на это согласятся. Тогда все отлично. Ваш коллектив мы тоже записываем в нашу программу, вы будете петь и играть, а под вашу музыку будут выступать другие наши артисты. А теперь давайте формировать программу. Я уже над ней думал и предлагаю такой вариант. Первым номером выступим мы с женой, я буду играть на фортепиано, а жена споет что-нибудь из зарубежной классики, скажем, того же Моцарта. При этом на экране появятся слайды Австрии. Следующий номер. Наш поэт на сей раз будет читать не свои стихи, а что-то зарубежное. Думаю, вполне подойдут английские поэты Шекспир, Байрон, Бёрнс. Слайды, конечно, будут про Англию. Следующий номер. Балетный. Щелкун и Лебедь станцуют танец под музыку из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта». Музыка, конечно, наша, но персонажи итальянские, значит, нужны слайды об Италии. На этом блок классического искусства заканчивается и мы переходим к современному. Именно в этот момент на сцену выходит ансамбль «Орфей» и работает до самого конца представления. Первую песню он исполняет один и она, конечно, будет о какой-то стране или зарубежном городе. Затем они играют другую песню, а вместе с ними на сцене выступает наша лента. Здесь нужна не слишком энергичная музыка. «Орфей», думаю, подойдет песня о Париже. Она у нас самая спокойная, ритмика в среднем темпе. Хорошо. Следующими на сцену выйдут «Диско» и «Пламя», и здесь уже нужна быстрая музыка. У нас еще есть песни про Италию, Англию, США и даже Мексику. Последняя, кстати, самая энергичная. Хорошо. Про Италию мы уже вспоминали. Самую энергичную оставим на финал, так что пока остановимся на США. Далее на сцену выходит акробат, а в следующем номере выступает фокус, а для фокусов уже желательны восточные мотивы. «Орфей, у вас есть нечто подобное?» «Нет, восточной музыки у нас пока нет, но есть песня про африканский Марракеш». «Пойдет, этот номер так и назовем, «Факир из Марракеша». И наконец последний номер, песня о Мексике. Думаю, хорошо будет, если мы все выйдем на сцену и будем петь ее вместе. Те, кто сможет танцевать, будут танцевать. А теперь я жду вашего решения о таком варианте нашей программы. «Дорогой, ты, кажется, кое-что забыл», — сказала мужу Татьяна. «Хм, и что же, дорогая, мой американский наряд? Ой, прости, и правда забыл. Тогда у нас еще один номер, стриптиз, моя жена выйдет в ковбойском наряде, который снимет к концу песни об Америке, и сделает она это после фокуса. Тогда «Диско» и «Пламя» будут танцевать под песню об Англии. Итого пока 10 номеров, возможно, придумаем что-то еще. А теперь прошу голосовать за этот проект». Руки всех присутствующих опять поднялись вверх. «Мы с Ольгой тоже поддержали данную идею». «Отлично», — воскликнул Воронин. «Тогда начинаем первичный прогон нашей программы. Необходимые костюмы и реквизиты, надеюсь, все принесли? Я вас об этом вас предупредил заранее. Идите в ту комнату, где разделись, и берите все необходимое». Все члены клуба ушли в указанное место, но минут через пять вернулись в совершенно других нарядах, уселись за стол, и репетиция началась. Первое, что сделали хозяева дома, подбросили полено в камин и выключили светильники, висящие на стенах, в результате чего зал теперь освещал лишь свет каминного огня. «В первых трех номерах освещать сцену будут только свечи», — сказал Воронин, усаживаясь за пианино. На нем был лишь черный фраг длиной почти по колено, ниже него виднелись голые ноги. Татьяна уже стояла на шкуре у камина в бордовом платье до самого пола и при первых звуках пианино начала петь. Пела она профессионально, а ее контральто было просто бархатным. Я узнал эту музыку, но из какой оперы она была, я вспомнить не мог. Классикой я увлекался весьма поверхностно. Когда пара закончила свой номер, то подошла к столу почти вплотную и слегка поклонилась. «Хаэм, и где тут чистое искусство?» – шепнула мне Ольга, и тут же в ответ получила сюрприз. Супруги повернулись к нам спиной, и мы увидели, что задняя половина тела у них была оголена полностью, ни один лоскут материи не прикрывал их спины, ягодицы и ноги. Как ни в чем не бывало, они спокойно пошли к камину, у которого и вовсе сбросили свои наряды, после чего снова повернулись к нам, на сей раз полностью обнаженные. Все присутствующие в зале дружно им зааплодировали. «Круто! Таких нарядов я еще не видела», — снова прошептала Ольга. Следующим на шкуру вышли поэт и флейта и стали рядом. Поэт тоже был одет во фрак, но вполне настоящий, а не в половинку, как у Воронина. Кроме того, на нем были вполне нормальные черные брюки, а под фраком виднелась белая манишка. В то же время на флейте было лишь легкое розовое платье, а ее руки держали настоящую флейту. Она тут же на ней заиграла, а поэт, выждав несколько секунд, начал читать стихи Байрона о весне и любви. Через пару четверостишей флейта стала перед ним, не переставая играть, но ее платье тут же упало на пол. Похоже, кто-то этому помог. Еще через некоторое время она отошла в сторону, и перед нами появился совсем обнаженный поэт. Вскоре он умолк, а флейта еще немного поиграла и тоже остановилась, после чего они обнялись. За этот номер выступавшие тоже заслужили аплодисменты. После этого Воронин отодвинул тигриную шкуру в угол зала и уселся за пианино, на сей раз без малейшей одежды. Он заиграл музыку из какого-то балета, и тут же перед камином появились лебедь и щелкун, которые стали танцевать в классическом балетном стиле. После окончания танца они крепко обнялись и поцеловались. Ну и, конечно, заслужили аплодисменты всех присутствующих. Настала очередь ансамбля «Орфей», которого сегодня представляли всего два человека, я и Ольга. Взяв со стены гитару, в костюмах Адама и Евы мы встали перед камином и начали петь песню «Ета Ирлинер», «Реактивный авиалайнер». Пели мы, как всегда, прилично, да и песня, видно, слушателям понравилась, потому мы тоже заслужили свои аплодисменты. После этого мы сдвинулись вправо от камина, освобождая место в центре гимнастки Лента, которая вышла в том же красивом наряде, в котором выступала на чемпионате страны. Однако во время выступления сначала с нее нечаянно слетела верхняя часть одежды, а потом и нижняя. В песне «Делли Магне», в оригинальном исполнении Патриции Касс, мы пели о Париже, а Лента исполняла сложные гимнастические упражнения с мячом, лентой и обручем. Все это смотрелось очень красиво, хотя, к сожалению, не обошлось без ошибок. «Извините», — сказала она после того, как закончила свое выступление, — «мне просто не хватает места, на сцене все будет по-другому». «Конечно», — ответил ей Воронин, а остальные все дружно поаплодировали. После нее к камину вышли диско и пламя, и на них не было ни единой нитки. Под песню «Харлем Десири» они прекрасно исполнили свой темпераментный танец, за что заслужили одобрение всех присутствующих. Далее под наши песни совершенно обнаженный акробат показал с десяток потрясающих акробатических трюков, а первоначально одетый фокус примерно столько же фокусов. При этом в его руках появлялись и исчезали самые различные предметы, от карт до резиновых мечей, а на теле оставалось все меньше одежды. И даже когда не осталось абсолютно ничего, предметы все равно куда-то пропадали. «На наши гастроли я возьму свой волшебный ящик», сказал он, когда закончил свой номер. «В нем будут исчезать даже люди». Мы ему, конечно, тоже охотно аплодировали. Пришла очередь Татьяны, она, как и обещала, вышла в ковбойском наряде и по мере звучания песни «Силф Центрол», «Самоконтроль» в нашем исполнении, бойко танцевала и обнажалась все больше и больше, пока не осталась в своем естественном виде. При исполнении последней песни все артисты вышли к камину и на припеве, состоящем всего лишь из одного слова «Мексика», дружно нам подпевали. Даже танцоры, которые в данный момент танцевали в ритм этой музыки. Все члены клуба были полностью обнажены, а потом мы уселись за стол и снова выпили и закусили. Ну что, лично я доволен нашей подготовкой, и потому предлагаю первый концерт дать уже в эту субботу. С небольшим залом я договорюсь быстро, да и билеты завтра же будут готовы и отправлены в нужные организации нашего города. Пока непонятно с ансамблем «Орфей», Но если парни не смогут или не захотят к нам присоединиться, значит заменим их музыкальными записями. А потому снова голосуем, кто за то, чтобы нашу премьеру устроить в эту субботу. Все присутствующие опять дружно подняли руки, а мы с Ольгой их поддержали. После непродолжительных разговоров Воронин на музыкальном центре включил спокойную музыку, под которую все члены клуба стали танцевать, обниматься, целоваться, ложиться кто на диван, кто на шкуру, а кто-то просто подходил к стене и у нее занимался сексом. Поленья в камине уже почти догорели, но новых никто больше не подкидывал, да и светильники не включал. Всех устраивал воцарившийся в зале полумрак. Мы с Ольгой сидели за столом и за всем этим просто наблюдали. Однако вскоре я услышал ее тихие слова. «Я хочу тебя, Орфей». «Я тебя тоже, Эвридика», — ответил я. Мы положили свои плащи на пол, легли на них и слились воедино. Глава 16. Нью-концерт. Утро пятницы для меня поставило серьезный вопрос, ехать ли в ВАП и оформлять там свои авторские права или бросить эту затею, пока не поздно. Зачем мне это, если я скоро исчезну из этого времени? Не лучше ли оформить все это на Ольгу и парней нашей группы? Но тут же вспомнил, что им тоже придется стать членами союзов писателей и композиторов, а без помощи Воронина это сделать будет крайне сложно. И вообще, сколько можно скрывать от них то, что я прибыл сюда лишь на короткое время. После подобных размышлений я решил отложить решение об авторских правах до откровенного разговора с музыкантами. Репетицию в тот день мы начали с обсуждения новых предложений Воронина. Ольга рассказала парням о том, что нас ждет студия грамзаписи, большой концертный зал уже в это воскресенье и госконцерт с гастролями по стране в ближайшее время. Рассказала она и о планах выступлений в стиле чистого искусства. На первые три предложения реакция музыкантов была однозначна, они приняли их на ура. Зато четвертое поначалу отрицали полностью, и лишь шикарный финансовый расклад все же убедил их попробовать поработать и в этом направлении. В пылу обсуждений вопрос об авторских правах я просто забыл поднять. В итоге мы опять поработали над нашим новым репертуаром и особенно над песнями для проекта в стиле ню. Чтобы немного подготовить музыкантов к столь необычному концерту, Ольга сначала сняла всю одежду с себя, а потом потребовала это сделать от меня и всех остальных. Осмотрев тела парней, она сделала им несколько замечаний, главным из которых было требование сбрить лишние волосы. Ну а в субботу вечером мы опять оказались в одном из клубов Ленинграда. Наше волнение зашкаливало все мыслимые границы, выступать весь концерт в голом виде еще не приходилось никому и нигде. Мое небольшое приключение на прошлом концерте, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем, что нас ожидало сегодня. Немного успокаивало нас лишь то, что мы не будем выступать первыми и то, что освещать нас будут лишь несколько свечей, то есть на сцене будет полумрак. Наше представление началось ровно в 8 часов. Воронин сказал нам, что все билеты на концерт проданы, то есть зал заполнен полностью, а значит мы должны быть на высоте, что вовсе не сняло наше напряжение, а скорее даже его усилило. Начался концерт с того, что на сцене был выключен весь свет. Первым на нее вышел Фокус. Он подошел к переднему краю и начал говорить в микрофон. Одет он был в черный фрак и черные брюки, а на его черном цилиндре горела свеча. Уважаемые товарищи, сегодня на загнивающем Западе развивается еще одно уродливое явление, которое берет свои истоки в Древней Греции, и которое еще в те давние времена получило название «чистое искусство». В чем же его так называемая чистота? В том, что его представители выступают на сцене совсем без одежды. Среди них и театральные актеры, и танцоры различных танцевальных направлений, включая балет, и даже музыканты разных жанров, от поп-музыки до симфонической. Чтобы наглядно показать, до чего дошла деградация культуры Запада, мы подготовили для вас небольшую программу в этом стиле. В первом номере мы вам покажем, как нередко выступают на сцене известные оперные певицы. Итак, Моцарт, опера «Волшебная флейта», ария «Принцессы Помины». После этих слов он подошел к фортепиано, стоящему на правом краю сцены, и зажег свечу на верхней крышке этого музыкального инструмента. Уже сидящий за ним Воронин тут же начал играть. Далее Фокус подошел к небольшому столику, расположенному в глубине сцены, и зажег там еще три свечи, и лишь после этого покинул сцену. Ему на смену вышла Татьяна в том же бордовом длинном платье, в котором пела «Дома». Она встала недалеко от мужа и стала петь, громко, чисто, звонко, профессионально, а когда закончила, то супруги вместе подошли к переднему краю сцены и слегка поклонились. В зале раздались не слишком дружные аплодисменты, а когда артисты повернулись к публике задом и показали ей свои обнаженные части тела, то послышались редкие возгласы «У-у». Вперемешку с «О». На смену Ворониным на сцену вышли поэты флейта, в тех же нарядах, что были на них во время репетиций. Их номер, который Фокус объявил как весеннюю флейту Байрона, зал встретил заметно теплее, что отразилось на более оживленных аплодисментах. Полностью обнаженные Лебедь и Щелкун, которые были объявлены как Ромео и Джульетта, прекрасно танцевали под звуки фортепиано. Играл на нем опять Воронин, но на сей раз на нем не было ни малейшей одежды. Во время их выступления на белом экране средних размеров, висящем в глубине сцены, наконец замелькали слайды об Италии. Этот номер получил еще более горячую поддержку публики, однако вызвал и первый неприятный инцидент. Одна женщина поднялась со своего места и со словами «это пошло, это разврат, я не могу такое смотреть», вышла из зала. К счастью для нас, больше ее никто не поддержал, а Фокус ответил ей такими словами: «Вы правы, это действительно пошло, но мы должны это видеть, чтобы понять, насколько велика глубина падения западной морали». Наконец пришла очередь и нашего ансамбля. К этому времени мы уже немного успокоились и потому бодро вышли на сцену без малейшей одежды и без дрожи в коленях. Я и Ольга выдвинулись немного вперед, а остальные музыканты остались в глубине сцены. На экране стали появляться слайды зарубежных городов. На их фоне мы весьма энергично спели песню «Ета Ирлинер». Наше выступление тоже понравилось зрителям, потому они подарили нам достаточно громкие аплодисменты. Еще теплее они встретили нашу гимнастку, выполнявшую свои спортивные упражнения с различными предметами под песню о столице Франции. Фокус представил ее как краски Парижа. Впрочем, были недовольные. Кто-то из зала крикнул: «Ты позоришь наш спорт», но оказался в полном одиночестве и быстро умолк. А потом в полном в соответствии с программой концерта выступили «Пламя» и «Диско», «Акробаты» и «Фокус». Зрителям эти номера тоже понравились, но самые бурные аплодисменты заслужили «Фокусник», особенно после того, как из его черного ящика с одетой ленты сначала исчезла ее одежда, потом сама гимнастка, а вместо нее появилась флейта. Всем желающим покинуть концерт «Фокус» предлагал выйти через его ящик, но никто из зрителей не решился на этот эксперимент. Тем не менее, во время представления несколько зрителей все же покинули зал, но самым обычным способом. Зажгла публику и Татьяна, отлично исполнив стриптиз в ковбойском стиле, а когда мы начали петь последнюю песню и на сцену вышли все наши артисты, публика встала и хором нам подпевала. Песня закончилась очень бурными овациями и криками «Браво!». Мы хотели быстро покинуть сцену, но зрители никак нас не отпускали. И тогда вперед опять вышел Фокус. Он взмахнул своими руками, и на сцене погас свет. Через несколько секунд он сделал еще один взмах, и свет зажегся. «Нас на сцене уже не было. Не зовите артистов», — сказал он зрителям. «Они уже дома пьют чай. Но когда-нибудь мы обязательно вернемся на эту сцену». Даже после этих слов публика не желала расходиться, и тогда на сцену поднялся первый секретарь горкома. «Товарищи, я понимаю, что вам очень понравился концерт, но мы сюда собрались не для одобрения, а для осуждения этого течения западной культуры. Потому не нужно оваций. Подобное искусство противоречит коммунистической морали и духовным ценностям советского народа, и потому ему нет места в нашем обществе. Расходитесь по домам». Лишь после этих слов зрители потянулись к выходу. Тем временем секретарь пришел к нам за кулисы и буквально набросился на Воронина. «Ты что творишь? Ты понимаешь, что если узнают в Москве, то за такой концерт с меня снимут голову в прямом смысле этого слова. Неужели все было так плохо?» Сделанным недоумением спросил Воронин: «Не шути так. Насколько все было плохо, ты можешь судить по реакции зрителей. Но это как раз и плохо. Это же не осуждение западной культуры, а самая настоящая ее пропаганда. Да и ты, Володя, меня удивил по полной. Ну ладно, молодежь, но ты, с твоими годами и должностью, на сцене с голой жопой. На идеологическом фронте я всегда в первых рядах, да и машину нужно обновить. В общем так, я конечно могу и не запрещать эти ваши фокусы, рискуя своим партийным билетом, но, я тебя понял», — спокойно сказал Воронин. «Сколько?» 10%. «Договорились». Он взял свой портфель, достал оттуда пачку денег и прямо на наших глазах передал их секретарю, после чего тот ушел в зал, на прощание пожелав нам успехов в наших дальнейших выступлениях. Заработанные нами деньги, полученные Ворониным еще до концерта, разделила Татьяна, после чего со вздохом произнесла: «Как видите, нас немного ограбили, забрали аж 300 рублей, и потому нам досталось немного меньше того, что мы ожидали. Но партийные работники тоже люди, и потому тоже хотят жить припеваючи. Тем не менее мы все равно были очень рады. Концерт прошел успешно, и за него мы получили аж по 180 рублей. Столько рядовые советские граждане и в месяц не получали. Воронин предложил отметить успех в кафешке, и мы все с этим согласились, нам это было уже по карману. После этой выпивки Ольга пригласила меня к себе, и я с удовольствием провел ночь в ее теплой постели. А на следующий день группа «Орфей» выступала в Большом концертном зале Ленинграда, на сей раз в своем обычном виде. И опять аншлаг, овации и приличный заработок. Жизнь приобретала новые краски. Мы богатели на глазах. В тот вечер я сам напросился к Ольге в гости. На ее машине мы доехали до моей гостиницы, где я взял с собой почти все свои деньги и лишь потом поехали к ней. Когда мы оказались у нее дома, я сказал: «Оля, завтра я опять исчезну, а тебе придется стать не только директором, но и спонсором нашего ансамбля. Вот вам для поддержки штанов», и вручил все свои деньги, кроме 1000, оставленной себе на всякий случай. «А во, так много!» – воскликнула она, когда взглянула на целый пакет денежных пачек. «Откуда у тебя столько?» «Заработал», – просто ответил я. «А я думаю, что это не только твои заработки». «В смысле, ты местные газеты читаешь?» «Конечно нет». В пятницу одна из них сообщила такую информацию: в одной из кафешек города в туалете были обнаружены трупы двух молодых мужчин. Причем в статье были их фотографии, и я сразу узнала в них тех наших гостей, что пытались нас охранять. Убиты они были именно в тот день и примерно в то время, когда нас ограбили, и когда ты с ними поговорил по душам. «Витя, это ты их убил? Откуда я тебя такие деньги?» Больше врать я не хотел и потому рассказал ей все как было, умолчав, конечно, о своих электромагнитных возможностях. Но она опять мне не поверила. «Украл у бандитов деньги. В общем так, Артемьев, или рассказывай мне все до конца, или я с тобой прощаюсь навеки». Я задумался. Может и правда ей все рассказать, все равно ведь больше не увидимся, зато она на всю жизнь запомнит человека из будущего. Только надо взять с нею клятву о неразглашении такой информации. А впрочем, о чем я, все равно ведь ей никто не поверит. И я решился. Я рассказал ей о себе, о перемещениях во времени, об амулете и даже о том, что песни вовсе не мои, а из будущего, заодно предложив ей оформить авторские права на себя. Амулет с электромагнитным полем. «А ты можешь это продемонстрировать?» «Легко». И я показал ей работу амулета. Только тут она, похоже, поверила моим словам. «И как там в будущем? Мы построим коммунизм?» «Нет, Оля, ничего мы не построим, потому как любая диктатура рано или поздно приводит к краху. Вот и социализм рухнет буквально через 10 лет. Слушай, а ты можешь взять меня с собой, хотя бы на денек? Уж очень хочется посмотреть на будущее. Увы, такие вопросы решаю не я, а начальство, но оно на это никогда не согласится. Но ты сильно не переживай. Никаких радикальных перемен у нас не произошло. Просто на смену диктатуры коммунистов пришла диктатура буржуев, и потому мы опять загниваем. Жаль. Я думала, что хоть в будущем люди будут жить хорошо. В понедельник утром, после нашей очередной совместной ночи, я попрощался с Ольгой и поехал в свою гостиницу с тем, чтобы вернуться в свое время. Однако меня ждал весьма неожиданный сюрприз. В укромном месте подвала пятиэтажного дома в контейнере лежала записка от начальника с таким содержанием: «Меня срочно вызывают на работу. Вернусь примерно через час, потому тебе придется пожить в Ленинграде еще неделю, а может и больше. До связи». Мне ничего не оставалось, как вернуться в гостиницу и продлить в ней свое проживание. Глава 17. День рождения папы. «Ну, неделя, так неделя», — подумал я, — «тогда не будем терять время, а сразу возьмемся за дело». И тут же позвонил Ольге. «Привет, подруга. По технических причинам я здесь пробуду еще неделю, а может и больше. Потому предлагаю сегодня начать писать нашу пластинку». «Хорошая идея. Поддерживаю. Я прямо сейчас позвоню Татьяне, потом обзвоню ребят, а ты позвони мне через полчаса». «Понял. Действуй». Через полчаса я позвонил еще раз. «Ну и как там наши дела?» «Все решено. Парни готовы, а студия ждет нас в 11 часов. Приезжай». «Адрес знаешь?» «Нет». Тогда записывай. В назначенное время мы собрались в студии грамзаписи и начали запись своей первой пластинки с тем же названием, что и наша первая программа. Просторный зал, самое современное для тех лет оборудование, специалисты высокого уровня, в общем все условия для творчества. И мы работали на полную катушку, делая лишь небольшие перерывы на кофе. В итоге всего за 6 часов мы записали 3 песни из 12 запланированных. В следующие дни мы работали в том же темпе, и потому к вечеру четверга все песни были записаны. Между ними мы вставили диалоги из наших театральных сцен, в итоге и на записи получился мини-спектакль. Параллельно с этим мы поработали над оформлением конверта, хотя ничего оригинального не придумали. На переднем плане мы разместили фотографии вокалистов, то есть мою и Ольги, в сценическом варианте нарядов, а на заднем – фото инструменталистов, сидящих за столом. На самом верху надпись «Виа Орфей», а немного ниже – «Песни Орфея и Евридики». Этикетка пластинки была и того проще, в верхней части те же надписи, а в нижней – список песен. Время от времени нас посещала Татьяна и смотрела, как идет творческий процесс, а после записи всей пластинки сказала: «Вот и все, поздравляю с почином, отличная работа. Завтра же магнитную запись передадим на одобрение худсовета, а потом матрицу и эскиз конверта отправим на наш завод по производству виниловых пластинок. Кстати, все в курсе, что он уже выпускает цветные пластинки. С учетом того, что песни у нас в основном грустные, желтый, красный и зеленый цвета нам не подходит. Заказываем синий. Возражений нет? Хорошо. Думаю, тираж для начала закажем в 100 тысяч экземпляров, а дальше будем смотреть на продажи. Если продадим, точнее, когда продадим, закажем новый тираж». После окончания работы мы получили небольшие гонорары, по 7 рублей на каждого музыканта за день записи, то есть всего по 28 рублей. По тем временам и это были деньги, которые мы, к слову, пропили в тот же вечер в одной из кафешек на Невском, отмечая нашу первую запись. «И на этом, парни, все», — сказала нам Ольга. «С продаж пластинок музыкантам обычно ничего не платят, все доходы мелодия кладет себе в карман. Пластинки просто добавляют нам известности и популярности, а наши доходы – только с концертов. Однако популярны мы пока только в нашем городе, потому на большие продажи не рассчитывайте, да и на гастролях вряд ли будут аншлаги. Наша главная надежда на то, что те люди, кто уже слышал рок-оперу, захотят услышать ее продолжение в нашем исполнении, прочитав об этом на афишах. И все же прокатиться стоит. Именно живыми концертами мы и заработаем внимание населения страны. Есть, конечно, еще один вариант для повышения популярности – центральное телевидение, но это уже Москва, а там нас пока никто не знает. В этом вопросе даже Воронин не поможет. После кафешки мы с Ольгой опять отправились на заседание клуба. Присутствовали на нем все те же члены и в том же виде, что и на прошлой встрече. Сначала они дружно поздравили нас с записью пластинки, а потом слово взял Воронин. Он рассказал нам о том, что наметил на конец этой недели 3 гастрольных поездки по городам области. В пятницу мы поедем в Выборг, в субботу – в Сосновый Бор, а в воскресенье – в Гатчину. В каждом городе мы будем давать по 2 концерта, один ансамбля «Орфей», другой – нашего клуба, все так же закрытый. Кроме того, он сообщил нам о том, что договорился с госконцертом о наших гастролях по стране, правда, пока по 10 областям европейской части. Чиновники этой конторы не очень уверены в нашей популярности и потому далеко возить нас не намерены. Что касается нашей программы, то они не против ее совмещения с гастролями «Орфея», однако не могут принять нас в свой штат, поскольку такие концерты будут проводиться неофициально, а значит, нам не будут оплачивать дорожные, гостиничные, командировочные и прочие расходы, то есть придется ездить за свой счет, а это понижает нашу общую прибыль, хотя и не сильно. Для поездок мы будем арендовать небольшой автобус, плюс пара личных автомобилей, в общем не разоримся. Ночевать придется в гостиницах, но и это не слишком большие затраты. Схема концертов такая: по 2 концерта за вечер 5 раз в неделю, в итоге 10 областей мы проедем всего за 2 недели, если, конечно, выдержим такой марафон. Сообщил Воронин и о том, что по стране он ездить не собирается, это ему не позволяет его основная работа, но уверен, что все его фортепианные партии хорошо исполнит клавишник «Орфея», а организационные вопросы решит жена, которая ради гастролей берет отпуск, да и Эврика, уверен, в этом поможет. Вопрос о нашем турне он поставил на голосование, и оно было единодушным. Все члены клуба согласились прокатиться по стране, надеясь, что доходы значительно превысят расходы. В пятницу утром мы опять арендовали автобус ПАС и на нем поехали в Выборг. Только воронины поехали на своей «Волге», посадив в нее еще Фокуса и поэта. К обеду мы были на месте, перекусили в одной из местных кафешек, а дальше разделились. После быстрой договоренности с директором ДК, музыканты стали устанавливать и настраивать аппаратуру. Воронины поехали по организациям распространять билеты на оба концерта, а остальные занялись расклейкой заранее заготовленных плакатов о выступлении ансамбля «Орфей». Нам с Ольгой тоже вручили с десяток таких плакатов, и потому мы бродили по городу и развешивали их в подходящих местах.